Последний утес буревестника. В 1917 году особняк Рябушинского был реквизирован и передан одному из отделов Министерства иностранных дел, отделу виз и паспортов. Однако небольшой дом не мог вместить растущий штат министерства, и в 1919 году дипломаты передали особняк литераторам. В здании расположился Госиздат, главное издательство молодой советской России. Здесь часто бывали поэты Ходосевич, Маяковский, Есенин, писатели Серафимович и Катаев. В 1924 году владельцем особняка стала очень странная организация с экзотическим названием «Государственный психоаналитический институт» с детским домом, лабораторией при нем. По словам его новых сотрудников, в барственных, роскошных интерьерах все эти красные конторы и детские сады выглядели несообразно и вызывающе. Большого воспитательного эффекта работа этого института не дала, и в 1926 году в особняке разместилось Всесоюзное общество культурных связей за границей. Именно ВОКС направляла Маяковского в заграничные командировки в Японию, Аргентину, США, Германию, Францию и Турцию, о которых большинство тогдашних литераторов даже не мечтали. Именно здесь главный революционный поэт получал заветные рекомендательные письма. Неудивительно, что за эти годы убранство дома сильно изменилось. Были утрачены мебель, осветительные приборы, выполнены по эскизам Шехтеля, разрушена вентиляционная система и разобран уникальный мраморный камин, находившийся в столовой. В 1931 году владелец особняка вновь поменялся. Сталин пожаловал роскошный особняк вернувшемуся из Италии Максиму Горькому, а в соседнем доме разместили многочисленные редакции журналов, которые он редактировал. Писатель возвращался на родину после более чем десятилетнего отсутствия. В 1922 году он покинул ленинскую Россию, не согласный с Владимиром Ильичем по многим вопросам политики и культуры. Свои несвоевременные мысли он изложил в газете «Новая жизнь». Так великую пролетарскую революцию он назвал безнравственной бойней. В результате Ленин газету закрыл, а Горького в сопровождении многочисленной челяди и жен отправил подальше, в Италию. Еще до возвращения из Италии до писателя стали доходить слухи, что для Горького готовят то ли роскошный дворец, то ли китайскую пагоду, и он пишет в Россию гневные письма с требованием: вопрос о вселении моем во дворцы не решать до моего приезда. Когда Горький вернулся в Москву, большевики устроили ему помпезную встречу, в буквальном смысле несли на руках. Но, несмотря на отчаянные протесты писателя, поселили в роскошном особняке Рябушинского, в котором сделали к его приезду шикарный ремонт. Здесь знаменитый писатель провел последние 5 лет своей жизни. Он жил на первом этаже, подниматься по лестнице волне больному Горькому было сложно. А наверху разместилось его многочисленное семейство: сын Максим, его жена Надежда и внучки Марфа и Дарья. По словам Марфы, в окружении Горького всем давали шутливые семейные прозвища. Дедушка был Дука, по-итальянски значит герцог, ее отец Максим — поющий глист, художница Валентина Ходосевич — купчиха, личный секретарь Крючков — Пепе Крю, его жена — Цеце. Жене сына Надежде Горький дал прозвище в честь кучера Тимофея — Тимоша, за непокорные, торчащие во все стороны кудри. Особняк стал заслуженной платой за порожденную Горьким в 1930 году статью «Если враг не сдается, его истребляют», поводом к написанию которой стал процесс над мифической промпартией. По иронии судьбы, одним из толчков к тому, что знаменитый писатель взялся за перо, стала статья эмигранта Владимира Рябушинского. Горький на страницах «Правды» обрушился на автора, предположив, что писал он ее, сидя в Париже, вероятно, в одном из шикарных кабачков. Вернувшись, Горький стал официальным кремлевским писателем, вождем советской литературы. Кроме Московского дворца, в его распоряжение были предоставлены две благоустроенные виллы, одна в Подмосковье, другая в Крыму. По указанию Сталина вокруг вилл пролетарского писателя были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Павел Басинский в своей работе «Страсти по Максиму» приводит секретный некогда документ, из которого видно, что семья Горького в 1936 году обходилась государству примерно в 130 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. То есть певец обездоленных получал в 434 раза больше квалифицированного врача. Получается, что товарищ Горький стоил казне дороже, чем сама золотая клетка. По легенде, лучший особняк столицы выбрал для Горького сам Сталин. Здесь было все — комфорт, тишина, центр, садик для прогулок. Но ничто в нем не отражало вкусов нового пролетарского хозяина, а его домработница отказалась от своей должности, перепугавшись чудовищных саламандр, изображенных в капителе на колонне. По словам очевидцев, дом Горькому не понравился. Он считал его нелепым и чувствовал себя в нем отвратительно, и постоянно повторял: «Тут хозяин не я, а моссовет». Уникальные витражи и паркет из ценных пород дерева, живописные потолки и роскошные люстры, лепнина казались ему вычурными и ненужными. Видимо, это и подвигло его на то, чтобы разрушить стену в уникальной молельне и прорубить там окно. Невестка Горького, Тимоша, устроила там мастерскую живописи. По слухам, вкусы самого Горького отражал лишь кабинет писателя. Он был точно таким же, как кабинеты писателя в Соренто, в Крыму и на подмосковной даче. Самуил Маршак даже шутил по этому поводу, что Горький всюду возит свою рабочую комнату с собой. При Горьком особняк стал центром культурной и литературной жизни Москвы. Здесь, за столом у самовара, собирались известные люди, завязывались исторические знакомства и велись горячие споры о судьбе литературы в это непростое время. И именно в этот дом Горькому приезжал Ромен Ролан, друзья-литераторы, иностранные гости. Именно в этом доме Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ. Сюда, где за изысканной решеткой волной несла круглосуточную вахту охрана с собаками, вождь приезжал запросто послушать в авторском исполнении сказку «Девушка и смерть» и обсудить заодно вопросы политики партии в области культуры. Во время одного из таких визитов Сталин посоветовал Горькому непременно посетить Соловки, закрытое предприятие, где врагов народа перековывают в хороших и надежных товарищей, и обязательно объективно описать свои впечатления. Великий пролетарский писатель поспешил исполнить совет вождя и немедленно отправился вместе с невесткой и другими советскими писателями в легендарный лагерь смерти, недавно еще живописнейший монастырь, превращенный Лениным в первый советский концлагерь. С Горьким поехал ближайший сотрудник Ягоды Матвей Погребинский, Мотя, начальник подмосковной детской трудовой колонии, лагеря, где перевоспитывались малолетние уголовные преступники. Горький называл его «милейший гувернер мой», не подозревая, что представленный Горькому ГПУшник действительно выполнял роль гувернера, то есть наставника знаменитого экскурсанта. Провожал их железный нарком Генрих Ягода, главный чекист страны, известный среди современников не только как цепной пес Сталина, но и как выдающийся строитель каналов. Его деятельность в этой области сравнима только со строительством пирамид. Всего за 20 месяцев, использовав труд более 100 тысяч советских рабов, ему удалось возвести знаменитый Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Мало того, он так сумел поставить грандиозный спектакль, что все 34 писателя, отправленные на эту показательную экскурсию, создали литературный труд, воспевающий этот великий подвиг. Кого только не было в их числе, и главный пролетарский писатель Максим Горький, и Вера Инбер, и Катаев, и Янка Купала, и Алексей Толстой, и Леонид Леонов. По воспоминаниям одного из писателей, там для них начался полный коммунизм. Копченые колбасы, сыры, икра, фрукты, шоколад, вина, коньяк. И это в голодный год. Да и сам лагерь выглядел абсолютным курортом. Дорожки посыпаны желтым и белым песком, везде газоны и цветники. Заключенные поют песни, говорят: «Да, были мы ворами и вредителями, а стали ударниками, были преступниками, перековались». По словам писателя Аркадия Ваксберга, именно к этой показухе и должен был приобщиться создатель романтических мифов, на которого Ягода возлагал большие надежды. В своей книге «Гибель буревестника» он пишет: «Уже с парохода открылся Горькому фантастической красоты вид на монастырь, превращенный в застенок и в камеры пыток. От величия и вместе с тем зыбкой фееричности пейзажа он плакал, восторгаясь замечательным творением человеческих рук». Восторг делилась с ним Тимоша. Ягода снабдил ее ГПУшной формой: черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги. Она была ослепительно хороша, еще ослепительнее, чем обычно. К приезду Горького политических узников перевели в другой конец острова, куда доступ ему был закрыт. Его встречали почти исключительно уголовники, изображавшие полнейшее довольство судьбой. Но когда он вошел в фойе Соловецкого театра без чекистской свиты, зэки бросились к нему записками. Он собирал их, стоя лицом к стене и заложив руки за спину. О том, что с ними стало, расстрел, ужесточение наказания, карцер, кому что досталось, рассказала Тимоша. Этот рассказ, в опубликованный текст ее воспоминаний не вошел, остается укрытым до сих пор. Зато остались воспоминания Сергея Щеголькова, в 17-летнем возрасте попавшего в этот концлагерь. Тогда, во время приезда Горького, группу молодых заключенных собрали на встречу с писателем, предварительно строго запугали, дабы те не брякнули лишнего. Но одному юноше все-таки удалось переговорить с писателем наедине, где он рассказал о зверствах, творящихся в стенах монастыря, исправительных методах надзирателей. Ведь мог же он взять хотя бы этого парня, не взял, а его потом охрана забила до смерти. Вскоре после разговора с мальчиком Горький оставил такую запись в книге отзывов, специально сшитой для этого случая: «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры». Полученные Горьким записки и все дневниковые записи, которые он вел на острове, исчезли тотчас после его отъезда. Два горьковских чемодана были похищены. Ягода объяснил это проделками профессиональных воров. Однако один чемодан позже вернули. Вместо бумаг в нем оказалась коробка с пеплом. Зловещая символика была слишком очевидной, и Горький сделал правильный вывод. Возвратившись, пролетарский писатель написал в очерках по Союзу Советов настоящую хвалебную оду перековке человеческих душ. Он не только не стал разоблачать фарс, который был для него заготовлен, а напротив стал восхищаться лагерным адом, публично и страстно прославляя на весь мир рабский труд. Все свои эмоции он выплеснул в восторженном отзыве о работе чекистов. В результате Солженицын вынес Горькому беспощадный расстрельный приговор. Сталин убивал его зря, из перестраховки. Он воспел бы и 37-й год. Возможно, главный писатель страны вернул большевистской власти должок. Задачи в Крыму и подмосковных горках, при жизни переименованный Нижний Новгород, он стал городом Горьким, из роскошный московский особняк с целым штатом прислуги, охраны и личным гаремом. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы, Тверскую, в улицу Горького. «Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим», — писал Ходасевич о Горьком. Ему самому было нужно другое. Он, в конце концов, продался, но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция, она одна могла обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, нечестной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Горький платил интеллигенции той же монетой. В письмах к Репину и Толстому пел гимны во славу человека. «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле». И в это же самое время писал жене: «Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких маленьких людей». По словам очевидцев, дом Горького был наводнен агентами ОГПУ. Его постоянно окружали Макс, Крючков, Тихонов и много приставленных к нему чекистов, выдававших себя за администраторов, помощников, шоферов, поваров. Они контролировали каждый его шаг и писали доклады в Кремль, внеся в милую семейную атмосферу дух подозрительности, ощущение безотчетной и необъяснимой тревоги. Возможно, поэтому Михаил Булгаков, посетив горьковский особняк, назвал его роскошной золотой клеткой, а вернувшись домой, сказал жене: «Там одно большое ухо». 5 лет Горький провел в этом доме как пленник. По словам современников, он прекрасно понимал, что происходит, постоянно повторяя: «Устал я очень, словно забором окружили, не перешагнуть. Окружили, обложили, ни взад, ни вперед». После того, как Горький с семьей навсегда возвратился в СССР, начинается самая трагическая глава жизни всех членов семьи великого писателя, опекуном которой стал шеф сталинской охранки Генрих Ягода, которому было поручено перевоспитание певца обездоленных. В свое время заурядный нижегородский еврей Ягуда, такова его настоящая фамилия, выполнял мелкие конспиративные поручения Якова Свердлова, затем женился на его племяннице Иде Авербах, чем и обеспечил себе карьеру, став главой НКВД. За годы пребывания его на посту руководителя этой организации, по самым скромным подсчетам, было арестовано около 500 000 человек и более 5 000 расстреляно. Главный чекист страны часто появлялся в московском особняке писателя. Вспоминая об этом, Горький писал ему: «Вы изредка посещали Никитскую, и всегда это было приятно для меня. Я к вам очень привык. Вы стали для меня своим, и я научился ценить вас. Я очень люблю людей вашего типа». Вскоре встречи с Ягодой превратились в почти ежедневный ритуал. Американский посол в Москве Джозеф Эдвард Дэвис объяснил в своей книге причину столь частых визитов. Ягода был влюблен в жену Максима Пешкова, это ни для кого не было секретом. По словам современников, сраженный ослепительной красотой и обаянием молодой женщины, так разительно отличавшейся от всех прочих кремлевских жен, Ягода, одно имя которого наводило ужас на миллионы людей, влюбился в нее как мальчик. Он приглашал ее к себе на дачу, засыпал орхидеями. Какое-то время он прикрывал свой личный интерес необходимостью служебных контактов. По его словам, Надежда Алексеевна выполняла деликатные поручения ОГПУ и была в доме Горького своим для этого ведомства человеком. По словам очевидцев, ехать в СССР писатель Горький не спешил, откровенно опасаясь красного режима большевиков. Но сын постоянно уговаривал писателя вернуться в Москву. По слухам, Максим мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его самых страстных мечтаний. Лихой автомобилист, охотник и теннисист, он любил шумные компании и застолья и, приехав в Россию, сразу окунулся в богемную жизнь. Но через 3 года, 11 мая 1934 года, 37-летний Максим неожиданно умирает. Официальная версия смерти — воспаление легких. Но по Москве упорно поползли слухи о причастности к его смерти всесильного чекиста. Поговаривали, что по приказу Ягоды личный секретарь Горького Крючков крепко напоил Максима и оставил его нетрезвого на улице. Однако его дочь Марфа подозревала отравление. По ее словам, Максим любил выпить, но в тот злополучный день, начало мая 1934 года, ни капли не пригубил. Когда они возвращались с дачи Ягоды, неожиданно почувствовал себя плохо. Он попросил остановить машину и вышел со словами: «В чертову компанию попал, никак не могу вылезти». Крючков посадил теряющего сознание Максима на скамейку, да так его там и оставил. В одной рубашке в горках еще лежал снег. Ночь была холодная, и Максим серьезно заболел. Екатерина Павловна Пешкова в это время с внучками отдыхала в Крыму. Она получила телеграмму от Крючкова, что у Максима воспаление, срочно выезжайте. Она рассказывала, что когда она вошла к сыну, то он сказал ей: «Ой, мать, хорошо, что ты приехала. Не давай меня колоть, заколют к черту». По словам очевидцев, в день смерти ему дали шампанского, затем слабительного, чем и ускорили смертельный исход. По рассказам очевидцев, Ягода ни на шаг не отпускал безутешную вдову, постоянно опекая ее. По его команде красавицу охраняли сотрудники оперативного отдела НКВД. По словам очевидцев, памятник Максиму Алексеевичу, скульптору Мухиной, оказался так хорош, так похож на оригинал, что когда его увидела мать Максима, с ней случился приступ. «Вы продлили мне свидание с сыном», — вымолвила она Мухиной. В последний год жизни у Горького появились сомнения, что смерть Максима, молодого здорового человека, была естественной. Писатель занемог и слег. Он очень просил у Сталина разрешения на зиму уехать в Италию, где застарелый туберкулез отступал от него. Но Сталин, опасаясь, что писатель не вернется, ответил ему отказом. Вождь был очень недоволен Горьким. Он ожидал от него грандиозного романа о себе, романа, который прогремел бы на весь мир, но так и не дождался. По слухам, когда домашние агенты донесли, что из-под пера великого пролетарского писателя не выходит ничего, кроме штампов о том, что Сталин — гениальный продолжатель дела Ленина, вождь и учитель всего мирового пролетариата, вождь мрачно пыхнул трубкой. «Это мы и без товарища Горького знаем», — исписался старик. По словам современников, в Горьком было много загадочного и противоречивого. Так он с молодого возраста болел туберкулезом, но выкуривал по 75 папирос в сутки. Он несколько раз пытался покончить с собой, и всякий раз его спасала неведомая сила. В 1936 году он умирал дважды, 9 и 18 июня. 9 июня уже фактически умершего писателя чудесно оживил приезд Сталина, который приехал на дачу Горького в Горках под Москвой для того, чтобы попрощаться с покойным. По слухам, Сталин, Молотов, Ворошилов возле постели умирающего русского писателя пили шампанское за его здоровье. И Горький чудесным образом ожил. Правда, чуду способствовала большая доза камфоры, впрыснутая Горькому для поддержания силы достойной встречи с вождем. По свидетельству очевидцев, в этот же день Горький устроил странное голосование родных и близких, спрашивая их, умирать ему или нет. Попрощаться с умирающим Горьким приехала из Лондона его гражданская жена Мария Мура Закревская-Будберг, проверенный агент НКВД, секретный агент многих разведок. В Москве ее считали тайным агентом Англии, в Эстонии — советской шпионкой, русские эмигранты во Франции думали, что она работает на Германию, а русские эмигранты в Англии были уверены, что она агент Москвы, и называли не иначе, как русской миледи Красной Мата Хари. По некоторым версиям, Закревская работала сразу на три секретные службы — советскую ВЧК, английскую и германскую. Несмотря на большую разницу в возрасте, Горький предложил ей руку и сердце. Выйти замуж за буревестника революции Мария не пожелала, однако на протяжении 16 лет именно она оставалась гражданской женой писателя, который посвятил ей роман «Жизнь Клима Самгина». По мнению очевидцев, Горький прекрасно понимал, кем является его возлюбленная, но полагал, что лучше иметь дело со знакомым чертом, чем с незнакомым ангелом. Он прямо называл ее «мой информатор» и поставщицей куда следует сведения об умах и настроениях. Есть версия, что именно Мария Закревская уговорила Горького вернуться из Италии в Россию, а в 1936 году отравила его по указанию своего начальника Ягоды. Узнав, что умирающий Горький неожиданно стал поправляться, баронессу срочно вызывают в Москву. К больному писателю ее привозит сам всесильный чекист. По словам очевидцев, Мура удаляет из комнаты медсестру, заявляя, что сама приготовит лекарство. Медсестра, подсматривающая за баронессой в щелку при открытой двери, видит, как та разводит какую-то жидкость в стакане и дает выпить писателю, а после поспешно уходит в сопровождении Ягоды. Через 20 минут после ее ухода Горький умирает, а со столика писателя таинственным образом исчезает стакан, из которого больной писатель неосмотрительно выпил лекарство. По другой версии, вскоре после чудесного исцеления у постели больного появилась дорогая конфетная бонбоньерка с шелковой лентой, знак внимания из Кремля. Конфетами угостился не один Горький, с ним еще двое санитаров. Через несколько часов все трое были мертвы. Писательница Лариса Васильева отважилась напрямую спросить Марию Закревскую, на руках которой умирал Горький, о знаменитой коробке ядовитых конфет, якобы присланной Горькому Сталиным. В своей обычной иронической манере Мура ответила: «Я сама кормила его этими конфетами и наслаждалась предсмертными муками». Шутка шуткой, но по одной из версий умирающий Горький был отравлен по заданию Сталина его последней любовницей, за что получил от большевиков все права на зарубежное издание Горького. Как бы то ни было, 18 июня 1936 года великого пролетарского писателя не стало. У постели Горького собрались его бывшие жены и любовницы Екатерина Пешкова, Мария Андреева и, наконец, Мура, баронесса Закревская-Будберг. На похоронах именно она стояла рядом со Сталиным. По просьбе чекистов Мура привезла с собой оставленный ей на хранение архив писателя, чемоданы компромата. Горький писал тысячи писем в ответ на получаемые письма. И тысячи о чем-то просили, о ком-то высказывали мнение, на что-то жаловались. В результате все, кто писал ему в Соренто, попали в списки НКВД. Все вызволенные им некогда из заточения были разысканы, снова арестованы и расстреляны. А Мария Будберг спокойно отбыла в Лондон в объятия к своему новому возлюбленному писателю Герберту Уэллсу. Эта связь длилась около 30 лет, до самой смерти писателя, который оставил ей 100 000 долларов. После смерти Горького служащие НКВД нашли в его бумагах тщательно спрятанные заметки. Так вскоре после Октябрьской революции Горький писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти. Рабочий класс должен знать, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия». Когда Ягода кончил чтение этих заметок, он выругался и сказал: «Как волка не корми, он все в лес смотрит». Вопрос, как умер великий пролетарский писатель, так и остался открытым. После смерти писателя по Москве ползли слухи, что Сталин слегка помог разрушительной силе природы. Однако большинство свидетельств говорит все-таки о том, что Горький умер от воспаления легких. Но нельзя отбрасывать и факты, говорящие в пользу версии об отравлении. Так сразу после смерти тело Горького было врачами распотрошено. По рассказу Крючкова, когда он вошел в комнату, то увидел распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи. Потом стали мыть внутренности. Мозг положили в ведро, чтобы доставить в институт мозга. Советское правительство решило кремировать Горького. Пешковой, которая просила Сталина выделить ей хотя бы частичку пепла для захоронения в одной могиле с сыном писателя Максимом, было в этом отказано. Сразу после смерти Горького на скамье подсудимых оказались и кремлевские врачи, лечившие Горького, и окружающие писателя домашние агенты. Они были уничтожены как нежелательные свидетели. По мнению Троцкого, Горький представлял серьезную опасность. Товарищ Сталин не забыл ни его несвоевременных мыслей, ни его дружбы с оппозиционерами, ни заступничества за врагов. Максим Горький находился в переписке с европейскими писателями. Его посещали иностранцы, ему жаловались обиженные, он формировал общественное мнение. Он не смог бы вытерпеть ликвидации старых большевиков, немедленно запротестовал бы, его голос был бы услышан, и сталинские процессы так называемых заговорщиков оказались бы неосуществленными. По словам Льва Давидовича, арест первого пролетарского писателя, высылка или открытая ликвидация являлись немыслимыми. Оставалась одна возможность — ускорить его смерть при помощи яда, без пролития крови. Кремлевский диктатор не видел иного выхода. В смерти великого пролетарского писателя и его сына обвинили его бывшего приятеля и покровителя Генриха Ягоду. Система, которую он усердно насаждал, поглотила его самого. На суде всесильный чекист во всем сознался, заявив, что убил Максима Горького, его сына, Куйбышева, Кирова, а также пытался отравить Ежова. В ходе следствия его секретарь Буланов показал, что Ягода имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал драгоценные флаконы и передавал их своим агентам. 13 марта 1938 года суд приговорил главного чекиста страны к расстрелу. Его расстреляли в подвале той самой Лубянки, в которой он недавно властвовал. Вскоре вся семья Ягоды была уничтожена. Мать и обеих его сестер с семьями арестовали. Жену Иду Авербах, заместителя прокурора города Москвы, расстреляли. И даже тещу, сестру всесильного Якова Свердлова сослали в лагеря. Сын Ягоды, 9-летний Гарик, написал из детского приемника распределителя ей в лагерь: «Дорогая бабушка, миленькая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один, твой внук». Это будет последнее письмо последнего на тот момент представителя его рода. Современники относились к железному наркому по-разному. Троцкий назвал его усердным ничтожеством. Генерал Орлов именовал его не иначе, как сторожевым псом Сталина. А вот Горький отзывался о нем как о дорогом, мужественном и стойком революционере. После смерти Ягоды чекисты по-прежнему продолжали влиять на жизнь всего горьковского семейства. Так Надежда Алексеевна до конца дней несла на себе крест неприкасаемой невестки великого пролетарского писателя. Стоило около нее оказаться влюбленному мужчине, как он бесследно исчезал. Так, накануне войны, Надежда Пешкова собралась замуж за своего давнего друга, литератора Лупола, с которым они вместе готовили музей Горького. Как только они решили расписаться, Ивана Капитоновича арестовали. В 43-м году Тимоша встречает архитектора Мержанова, известного своими проектами правительственных дач, и вскоре они становятся близки. Через полгода его арестовывают. После смерти Сталина в 1953 году она вновь попыталась наладить личную жизнь, но ее новый избранник, инженер Владимир Попов, также оказался в застенках НКВД. По решению правительства сноха великого пролетарского писателя и в могилу должна была сойти его снохой. В мае 1965 года в особняке, где провел свои последние годы Горький, стараниями Надежды Алексеевны был открыт мемориальный музей писателя. Сына его Максима уже не было в живых, внучки Марфа и Дарья уехали, она продолжала жить на втором этаже, стараясь все сохранить в доме так, как было при Горьком. Здесь словно застыло время. Создается ощущение, будто именитый жилец дома до сих пор находится где-то в одной из комнат. В вестибюле по-прежнему висит в ожидании хозяина демисезонное пальто, прислонена к стене трость писателя. На письменном столе подлинная перьевая ручка, чернильница, пепельница, листы рукописных страниц. Тут же хранится уникальная, богатейшая библиотека писателя. 12 тысяч томов. В этот дом хочется вернуться снова и снова, чтобы в очередной раз попытаться разгадать таинственное очарование особняка, столь причудливо соединившего судьбы величайших людей эпохи.